Глава 12. Рано утром в воскресенье Исао отправился в фехтовальный зал ближайшего полицейского участка проводить тренировку с подростками. Об этом через отца его просил начальник полицейского участка, который по-приятельски заходил в гости в школу отца, поэтому отказаться было нельзя. Учителя, которые только в воскресное утро могли поспать, сочли, что можно поручить провести эту тренировку Исао, пользовавшемуся у детей популярностью и выглядевшему в их глазах героем. Дети с тонкими руками, высовывавшимися из белой с черными вкраплениями полотняной формы для тренировок, по очереди, очертя голову, бросались на Исао. Серьезные детские глаза под маской напоминали сверкающие, летевшие в него один за другим камни. Исао принимал удары их бамбуковых мечей в зависимости от роста соперника, наклоняясь или оставляя пространство между ними и собой. Он словно продирался сквозь заросли, непрерывно увертываясь от хлещущих его молодых веток. Молодое тело приятно горело, боевые крики детей прогнали вялость, вызванную хмурым дождливым утром. Когда после тренировки Исао утирал пот, с ним заговорил наблюдавший тренировку пожилой сыщик Цубои. «Глядя сейчас на ваше занятие, я хорошо понял, что тренировки с детьми должны быть очень серьезными. Это же просто великолепно! И заключительный поклон, воздаяние Богу! Когда старший из детей подал команду «Поклон!» В этом не по возрасту полном напряжении боя голосе сразу почувствовались плоды вашего воспитания. Да, просто великолепно!» У Цубои был второй дан, но в кендо он был слабоват, дальше плеч сила не шла. Исао иногда фехтовал с полицейскими из участка, и тогда Цубои с радостью учился приемам у юноши, который был на 35 лет его моложе. Болтливый, сентиментальный, без всякого выражения в выпученных глазах, с каким-то пятнистым носом Цубои, никак не выглядел сыщиком. Как раз тогда, когда ребята группками начали расходиться по домам, во двор перед залом въехала дежурная конвойная машина. Из нее высадили нескольких длинноволосых молодых мужчин, связанных в цепочку. Один был в рабочей одежде, двое в скромных пиджаках, а еще один смотрелся франтом в кимоно с поясом оби. «Смотрите-ка! Не как воскресенье с утра! Гости!» И Цубои, без боевых рукавиц, лениво сделал несколько выпадов мечом и простился с Исао. Исао невольно обратил внимание на его руки. Они были очень маленькими, слабыми, со вздувшимися венами. «Что это за люди?» — спросил Исао с внезапным интересом. «Красные. Разве не видно? В последнее время они изменились. Могут специально надеть скромную, не бросающуюся в глаза одежду, а могут и вырядиться, как бездельники. Тот в рабочей форме, по всей вероятности, главный, а остальные студенты. Ну, пойду принимать гостей». И он удалился, сжимая хрупкими руками рукоятку меча. Исао почувствовал легкую зависть к молодым людям, которых поволокли в тюрьму. Вот Санаи Хасимото. В 25 лет бросили в тюрьму, а в 26 казнили. Когда же он, как Санаи, станет узником? Исао был недоволен тем, что сейчас не имеет никакого отношения к тюрьме. Нет, не заключение. Он скорее выбрал бы смерть от собственного меча. Мало кто из членов Союза Возмездия попал в тюрьму. Когда Исао окажется в таком же положении, он не будет ждать ареста и последующего унижения, а сам своими руками решит свою судьбу. Ему хотелось, чтобы смерть, как он ее себе представлял, утром на восходе солнца, с ветром в соснах на горной вершине и блеском моря, чтобы все это как-то пересеклось с грубыми, пропитанными запахом мочи, бетонными стенами сырого тюремного здания. Где эта точка пересечения? Он постоянно думал о смерти, и эти мысли, казалось, сделали его прозрачным, подняли над землей, удалили от людей, в чем-то даже ослабили его враждебность и ненависть к делам, творящимся в этом мире. Этого Исао боялся. Может быть, сырость тюремных стен, кровавые пятна, вонь мочи опять сделают его непримиримым? Может быть, тюрьма ему необходима? Когда Исао вернулся домой, отец и ученики уже позавтракали, поэтому мать подала еду ему одному. Она к этому времени сильно располнела и двигалась с трудом. В прежде веселой, легкомысленной девушке жизнерадостность заплыла мрачной грудой жира, и постепенно осталось лишь подобие чувств, напоминающих хмурое небо. Глаза всегда были суровыми, словно она сердилась, но когда действительно была в гневе, ее глаза кокетливо косили, напоминая прежнюю Мине. Обязанностью Мине в школе Сейкен было заботиться об учениках, которых бывало человек 10, а то и больше, поэтому она была очень занята. В ее возрасте можно было бы, несмотря на занятость, испытывать радость от того, что такое количество молодых людей относятся к ней как к матери, но Мине отгородилась от всех стеной. Ее не очень любили, и она все свободное время с упоением вышивала. В доме везде было ее рукоделие. В школе, суть которой составляли простота и чистота, бросались в глаза изделия тонкой работы из парчи и яркого шелка. Они напоминали водоросли всех оттенков, опутавшие корабельный корпус из светлого дерева. Подставки для бутылочек с саке были сделаны из красной парчи. И кадушка, откуда сейчас Мине доставала вареный рис для Исао, закутана в одеяло, где по пурпурному полю разбросаны яркие цветы. Было ясно, что и Инума-старший не любил этого увлечения дворцовых служанок, но он не останавливал жену. «И в воскресенье нет времени. Сейчас у воскресная лекция господина Масуги Кайдо. Ученикам не до этого. Придется мне пойти все подготовить». «А сколько придет народу?» «Человек 30. Теперь с каждым разом приходит все больше». В воскресенье школа Сейкен была чем-то вроде церкви. Собирались местные жители, глава школы произносил речь, читали лекции об императорских указах. Перед тем, как разойтись, все хором молились о дальнейшем процветании. Кроме того, это был удобный случай для сбора пожертвований. Сегодняшняя лекция Кайдо была посвящена эдикту императора о снаряжении принца Ямато Такэру в поход против восточных варваров. Один отрывок оттуда Исао помнил. «И еще. В горах демоны. За городом соблазнительницы запрудили все улицы, перекрыли переулки, многим придется помучиться. Казалось, это сказано о сегодняшнем мире. Горы наполнены злыми духами, предместья продажными женщинами. Мине, сидя по другую сторону столика, пристально смотрела в лицо своего единственного 18-летнего сына, который молча опорожнил две чашки риса. Эта линия от энергично двигающихся щек до подбородка. Он уже мужчина. Раздался голос уличного торговца рассадой, и Мине обернулась в сторону двора, но за живой стеной мрачно растущих под хмурым небом деревьев человека не было видно. В выкриках торговца чувствовалась усталость, при звуках его унылого голоса перед глазами вставали увядшая рассада, утренний полный улиток дворик. Мине неожиданно вспомнилось, как она избавилась от первой беременности. Это заставил ее сделать и Инума, который, посчитав сроки, все-таки не был уверен в том, что ребенок его, а не маркиза. Исао совсем не улыбается. Почему это? И шутит редко. В последнее время и со мной говорит нечасто. Этим он был похож и не похож на своего отца в молодости. В молодом Инуме каждый ощущал подавляемый дух, а Исао всегда выглядел мрачно. В период взросления он, должно быть, постоянно задыхался, как собака от летней жары. Так как первая беременность закончилась выкидышем, Мине боялась вторых родов, но с Исао все обошлось благополучно, и потом начались нелады со здоровьем. Женские болезни. Может быть, и Инума думал, что проявляет сочувствие, упрекая жену не за болезни, а за былое поведение, но он стал при случае в спальне более сурово, более обидно, чем раньше, высмеивать жену за ее прошлые отношения с маркизом. Это угнетало Мине, но вместо того, чтобы худеть, она уныло толстела. Школа Сэйкэн стала процветать. 6 лет назад, когда Исао было 12, Мине завела было шашни с одним из учеников. Когда это обнаружилось, она была жесточайшим образом избита мужем, даже провела несколько дней в больнице. После этого внешне отношения между супругами стали спокойнее. Мине потеряла всю свою живость, зато перестала поддаваться сердечным увлечениям, словно лиса, потерявшая хитрость, и Нума перестал упоминать маркиза. Прошлое было полностью похоронено. Однако у Исао, должно быть, осталось что-то на сердце от того времени, когда мать лежала в больнице. Конечно, мать с сыном никогда об этом не говорили, но то, что было не высказано, грузом лежало на душе Исао. Мине думала, что кто-то наверняка сообщил Исао о ее прошлых ошибках. Ее охватило странное желание, чтобы сам Исао спросил ее об этом. На самом деле, что изменится, если сын подумает, будто она совершила что-то неподобающее матери? Это было сладостное ощущение. Мина, чувствуя в затылке слабую, словно мелкая лужица, боль, устало наблюдала из-под тяжелых нависших век за сыном, который продолжал молча с аппетитом есть. Инума считал ненужным сообщать сыну, что после событий 15 мая материальное положение семьи внезапно улучшилось. Он также не посвящал сына в дела управления школой. Инума говорил, что совершеннолетнему сыну он откроет то, что следует открыть, Однако Мине, когда семья стала процветать, увеличила сумму денег на карманные расходы, которые она втайне от мужа давала сыну. «Отцу не говори». Мине под столиком протянула поевшему Исао бумажку в 5 йен, которая была спрятана у нее за поясом. Исао только сейчас слегка улыбнулся и поблагодарил, и сразу же спрятал бумажку за пазуху кимоно, словно пожалел об улыбке. Школа Сайкен, которая находилась в глубине квартала Хонго-Нисиката, была приобретена 10 лет назад. Раньше этим местом владел известный художник, писавший в европейской манере. Стоявшее отдельно здание мастерской переделали в молельню и зал для собраний. В части главного здания, которая была отведена ученикам художника, поселили учеников школы. Вырытый на заднем дворе пруд пока оставили, но впоследствии собирались отвести эту территорию под фехтовальный зал. А до тех пор тренировки по боевым искусствам временно проводили в зале для собраний. Однако пол в зале плохо пружинил, и Исао не любил там тренироваться. Чтобы не делать различий между Исао и другими учениками, его заставляли каждое утро перед уходом в школу вместе со всеми заниматься уборкой. Однако Инума внимательно следил за тем, чтобы сын не вел себя с остальными учениками как с равными и особенно не сближался с ними. Ученики в школе были приучены раскрывать душу скорее главе школы, а не его жене или сыну. И все-таки Исао подружился с Савой, который дольше всех пробыл в школе. Это был, на удивление, несуразный 40-летний мужчина, оставивший в родных местах жену и детей. Толстый, смешной, он в свободное время обычно читал журналы с рассказами. Раз в неделю он отправлялся к императорскому дворцу и простирался перед ним на земле. Он говорил, что всегда, в любой момент должен быть готов выполнить поручение. Каждый день усиленно стирал и мылся, но как-то на пари с учениками съел рис, посыпанный порошком от насекомых. Однако с ним ничего не случилось. По словам наставника, он вечно нес всякую околесицу, не давая собеседнику сказать слова. Его постоянно ругали, но когда он молчал, равных ему не было. Исао оставил мать, которая принялась убирать после еды, и отправился по переходу в зал. На возвышении в центре зала были створки из светлого дерева, как в храме. Над ними занавеска скрывала портреты их высочеств императора и императрицы. Исао у входа в зал отвесил в сторону портретов почтительный поклон. Инума, дававший указания ученикам, издалека заметил этот поклон. Ему казалось, что сын слишком надолго застывает в поклоне, и во время церемоний, проходивших каждый месяц в храмах Мэйдзидзингу и Ясукунидзинзя, сын молился дольше остальных. Отцу он ничего не открывал. Когда-то давно Инума сам каждое утро ходил в молельню в усадьбе маркиза Моцугая и молился там, переполненный гневом и яростью. По сравнению с ним тогдашним, у Исао прекрасное положение. Ему нечего проклинать мир и обидчиков. Исао смотрел, как большое светлое окно в потолке бывшей мастерской, налепив на стекло хмурое утро, пропускает на расставляющих стулья учеников, мутный, словно вода в цистерне, свет. Стулья и скамейки уже стояли ровно в ряд, и только Сава, как всегда с голой жирной грудью, занимался ненужной работой, переставлял их снова, осматривал и опять принимался двигать. Классный наставник его не трогал только потому, что был занят. И Инума давал сверху указания, брал с желобка доски, один за другим мелки, и, важно, их осматривал. Принесенный учениками стол вместо кафедры покрыли скатертью и поставили на него миниатюрную сосну в горшке. Зеленовато-голубой фарфор горшка вдруг вспыхнул лазурью, и сосна словно ожила, засверкала иголками. Это на нее попал свет из окна в потолке. «А ты что стоишь?» «Скорее за дело!» — окликнул Инума сына, обернувшись с возвышения. На лекцию об императорских указах пришли и товарищи Исао, Идзуцу и Сагара. Потом Исао повел их к себе в комнату. «Покажи», — попросил щупленький Сагара, поправляя указательным пальцем слишком большие очки и поводя носом, словно любопытный зверек. «Подожди, сегодня я при деньгах, потом угощу вас», — легко подразнивал Исао. У юношей горели глаза. Казалось, вот-вот что-то произойдет. Прислушиваясь к удаляющимся шагам матери, которая принесла им фрукты и чай, Исао открыл запертый на ключ ящик письменного стола, достал оттуда сложенную карту и расстелил ее на полу. На карте чернильным карандашом были закрашены несколько мест в центральной части Токио. «Вот», — со вздохом произнес Исао. «Настолько?» — спросил Идзуцу. «Да, уже настолько прогнило». Исао взял с блюда мандарин и, поглаживая его желтоватую блестящую кожуру, сказал: «Если плод внутри сгниет, есть его нельзя. Остается только выбросить». Для обозначения признаков порчи Исао использовал чернильный карандаш. Им были отмечены практически все важные стратегические пункты от окрестностей императорского дворца до района Нагатате или в районе Токийского вокзала. Фиолетовый цвет лежал густо. Даже внутрь дворца заползли слабые пятна гниения. Парламент был густо закрашен чернильным цветом. Пунктирная черта такого же цвета связывала его с группой слабо окрашенных зданий финансовой клики в Марунаути. «А это что?» — спросил Сагара, обратив внимание на чернильную точку в несколько отдаленном квартале Тараномон. «Аристократический клуб», — мимоходом пояснил Исао. «Их называют оплотом императорской семьи. Они просто паразиты, свившие себе там гнездо». Район административных учреждений у Касумигасеки, хоть и с разными оттенками, но был закрашен сплошь. Место, где располагалось главное здание Министерства иностранных дел с его невидной дипломатической работой, чернили неоднократно, оно было густо-фиолетового цвета. «Подумать только, как далеко разошлось! Задето даже военное министерство, даже штаб!» — блестя глазами произнес Идзуцу низким не по возрасту басом. Однако в его голосе не было и намека на недоверие. «Да, именно так. Я закрашивал только те места, о которых имел точную информацию». «Как же все это разом очистить?» «Союз возмездия, наверное, не согласился бы. Но чтобы решить все разом, ничего другого не остается. Только так. Исао, подняв зажатый в руке мандарин, уронил его на карту. Мандарин тяжело отскочил, с глухим звуком покатился под уклон и остановился где-то в окрестностях Хибии. В этот момент его желтый цвет сразу тяжело сгустился. Пруд парка Хибия, напоминающего формой кокон, извилистые дорожки, накрыла плотная круглая тень. «Понятно. Сбросить с самолета бомбу!» Сагара в возбуждении чуть не уронил с носа очки. «Да», — ответил Исао с самой естественной улыбкой. «Да? Тогда лейтенант Хори, это, конечно, хорошо, но нужно найти кого-то из летной школы. Узнав наш план, Хори обязательно познакомит с кем надо. У него наверняка есть среди них близкие товарищи», — сказал Идзуцу. Исао с некоторым сомнением взирал на этого прямо-таки восхитительно доверчивого Идзуцу. Идзуцу, конечно, признавал за Исао право на окончательное решение, но обладал способностью безгранично верить в достоинство первого встречного. Эта доверчивость открывала всем и каждому его духовный мир, ровный как пастбище. В этом мире без противоречий, без искажений, то, что Ито считал злом, имело, как правило, плоскую форму. Может быть, именно он сможет легко, точно это вафля, сломать зло. И именно в этом стержень его отваги. «Однако», — сказал Исао, дождавшись, пока Идзуцу полностью проникнется высказанной мыслью, «бомба — это одна из возможностей, так же, как и винтовки, на которых настаивал Кенго Уэно, но Союз Возмездия не поддержал его. Последнее средство — меч. Не стоит об этом забывать. Только пушечное мясо и меч».